Алло, здравствуйте. Здрасте. Вот мы с вами не знакомы, меня Вася Соколов зовут. У меня к вам дело есть немного странное. Вот, я вас не побеспокоил? Алло. Я вас слышу. Вот, скажите, пожалуйста, вам не знаком такой номер телефона? Алло. Ну, знаком. Знаком. Вот дело в том, что мне с этого номера постоянно звонит и хулиганит какой-то сумасшедший пожилой человек и называет ваш номер. Вот. И поговорить... Вы посылайте его... Не, просто поговорить с ним совершенно неадекватно. Я просто... Я знаю. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь. Вот просто интересно. Да, я не знаю, с ним говорить бесполезно. Так а вот почему он ваш номер называет? Мне тоже такие темы бывают. Бывали? Да. Ну так а что? Я вообще от него избавиться жестоко. И давно это получается? Ну, да, давно, в принципе. Ну, сколько, если не секрет? Алло. Че, я просто думаю. Ну, хорошо, хорошо. Ну, где-то, ну, года 4, точняк. Ну, а что вот, что за человек? Вот как зовут-то его хоть? Петя. Петр? Да. Ну, это дедушка, да? Да. Просто вот звонит, постоянно говорит про каких-то воров с рынков, да, отсутствует. Да, понятно. А что с ним вообще такое-то? Я не знаю, чердак у него едет. Понятно, и давно это вот началось? Ну, я говорю, будет так. Просто интересно, потому что человек звонит, покоя вот не дает. Говорю. А, и вы пробовали как-то с ним, может, поговорить, сходить к нему? Да нет. Не пробовали? А, то есть адрес вы не знаете, да? Алло. Ну, адрес знаю. А, да скажите, пожалуйста, может, я просто схожу, разберусь. Сейчас скажу. Вроде, да. Ну, не знаю, пятый подъезд, второй этаж. Секунду, пятый... Нет, просто так, вот пятый подъезд, второй этаж, вторая квартира на втором этаже. Я точно... Вторая квартира... Ну вот, вы так знаете про него, может, вот расскажете что-нибудь подробнее? Ну, я не знаю, чердак у него вообще жестоко едет. А с чего началось как бы все? Почему именно я вы... Я откуда знаю. ...вас донимает? То есть просто начал звонить и донимать, да? Вот так вот это... Да там, а, не, ему кто-то... Началось вроде тема, кто-то ошибся номером. Так. Вот. Ну там, ну как там, перепутал цифры, короче, и пошло. А, и у него номер определился? Ну, я не знаю, нет, тогда еще не было определить, потом было определить. А, то есть, понятно. То есть вы по телефону, что ли, просто баловались? Там, потому что я его номер на Бахче вообще видел на перилах. Где? На Бахче, ну, на станции. Угу. Я тогда, ну, я там тусил, короче, вот, смотрю, на перилах прям бамс, номер. Угу, ну, понятно. Ну, и, видать, его жестоко достали и... Ну, понятно. И вот он там... Ну, он что-то кричал, что воевал в Японии. Чего? Где? Ну, честный советский офицер. Да нет, он... Чем хоть по жизни-то занимается? Че? Чем он хоть по жизни-то занимается? Он инвалид первой группы. А это что у него? Да я не знаю. Шизофрения, что ли? Ну, после войны, ну, после, ну, 41-й, 45-й. Угу. Ветеран. Угу. Вот. Угу. Ну, и, видать, у него... Что у него? Чердак рубанул. То есть вот такие вот дела, да. Так я не знаю. Ну вообще откуда, с какого района? Я? Ну да. Да из Москвы. О, нифига. Ну постоянно название. Москву даже? Да, говорит, вы воры в Петровке 38. Ух, это что-то вообще жестоко. Ну, представляете. Если он в Питер кому-нибудь позвонит, то я вообще... В Питер? Да. Да. Что такое зовут? Или в Казань? Или... Понятно. Ну а Петр его зовут, а отчество не знаю. Петр Иванович. Петр Иванович? Да. Понятно, сейчас запишем. Ну надо, я не знаю, просто я пытался с ним поговорить, но да адекватно. Нет, это невозможно. Невозможно. Это вообще нереально. Ну а если прийти к нему? Лучше его чисто динамить и все. А, то есть не обращать внимания, да? Ну да, потому что так он просто его там... Динамишь, потом он не прозванивает. А, то есть он постоянно звонит и хулиганит. Ну да, так. Там, не знаю, раз по 10, прям пам-пам-пам, просто динамишь и все. А, ну, несет постоянно какую-то фигню про проституток с рынка. Я не знаю, что. Как, просто какой-то старый мост у вас с старый мост в Щелково есть или что? А, да, но там, где машины ездят. А, что, проститутки какие-то, в общем? Я фиг узнает, он мне, не знаю, давно звонил, у меня просто дом не бывает. Я не знаю, звонил он. Ему? Нет, он мне. А, ну понятно. Ну, я вот пытался позвонить, поговорить, он телефон часто отключает, по-моему. Да, да, с ним лучше и говорю, динамить его. Что, весь город у вас его знает? Весь город у вас его знает? Да, да. А что у вас там на Фрязинский рынок есть? Фрязино? Ну, как-то он говорит, какой-то Фрязинский или Френзенский рынок, что-то а в этом вот роде. Это я не знаю, я во Фрязино не был давно. Что там есть? Нет, у вас рынок, вот как называется? Нет, у нас просто Щелковский район рынок. Ну, там недавно построили. А, ну что-то рынок весь обокрал, ворами всех называют. Короче, такой кругленький. Ага, ну понятно. Ну, в общем, надо сходить как-то разобраться. Да нет, я советую лучше динамить его. А что, он и убить может? Он нет, но просто... А динамит, он поймет, что его динамит, ага, и просто забьет. А, ну вы его видели хоть? Да. А, ну и как выглядит-то? Как? Обычный дед. Обычный, то есть ничего особенного? Ну да. А что, он там ходит постоянно куда-то или что? Да нет. А как, сами к нему ходили? Нет. Ну а как видели-то? Как получилось? Как получилось, что видели его? Да видели. Мы там что-нибудь, мы знаем, где живет. Там просто его соседка, бабушка одной девушки. Вот. Понятно, что он в жизни такой же? Ну, да. Как и по телефону? Нет, он, ну, может, он, когда насинячится. Он еще выпивает? Да, он смогонгой. Да, понятно. Вот, наверное, чердак едет и... Вперед. А вот я вот удивляюсь, как ему за межгород платить, он мне звонит постоянно. Да ему пофигу. Там, сейчас знаешь, сколько им там повысили там пенсию там этим тиранам, инвалидам. Понятно. Насрать. Там, тем более, или там ему вообще бесплатно. Да. Да, ну халява ему обломилась, понимается. Ладно, ну спасибо большое, что да, рассказали. Ну до свидания. Да, счастливо. Ага, пока.